как болеть простудой. При простудном заболевании появляется такое ощущение, что в вашем теле наступила зима, только почему-то никто не катается на лыжах. Люди, которые не болеют простудой, относят ее к категории мелких досадных неприятностей. Те же, кто страдает простудой, обычно придерживаются мнения, что именно этот вирус уничтожил империю ацтеков. Подцепить простуду можно так же, как рыбу на крючок. Чаще всего бактерии переносятся при физическом контакте, поэтому избегайте рукопожатий. Гораздо лучше обратиться к другим формам приветствия, например, к отправлению факсов. Британцы славятся на весь мир своей флегмой, и при разыгравшейся простуде среднестатистический британский нос способен производить флегму в количестве, равном половине массы тела. Слово «флегма» как черта характера произошло от греческого слова «флегм», что значит «слизь». По классической теории темпераментов у флегматиков из жидкости в теле превалирует флегма, слизь, что определяет их характер. Вообще мысль о том, что нечто, секунду назад осевшее в вашем носовом платке, представляет собой ярчайшую характеристику британского народа, действует отрезвляюще. Из всех отвратительных болезней, которые можно подхватить в наши дни, простуда, можно сказать, относительно безобидна. Однако она заставляет людей разыгрывать потрясающие любительские театральные представления. Если ужасный синдром атрофии приковал вас к постели, то другие будут порхать вокруг и изо всех сил вам сочувствовать. Простуда же — вполне терпимое недомогание. Вы не только можете просто поделиться ею с остальными, сообщив о своем недомогании буквально всем, но и передать ее другим для того, чтобы доказать им, как на самом деле противно ею болеть. Есть такая народная мудрость. Если кашляешь, чихаешь, то других позаражаешь. Чтобы этого не произошло, прикрывайтесь рукой, когда чихаете. Никогда не рассматривайте то, что находится в вашей руке после того, как чихнули в нее, особенно если от вашего носа к руке все еще тянется склизкая масса. Злейший враг простуды — горячий пунш. Это традиционное лекарство готовят из виски, меда, мускатного ореха, парафина, веди, 40 и сока одного лимона. Веди 40. Многофункциональный препарат британского производства, предназначенный для антикоррозийной защиты и смазки трущихся поверхностей. Вкус правильно приготовленного горячего пунша настолько отвратителен, что в охлажденном виде этот напиток кажется вполне терпимым. Чтобы прочистить заложенный нос, вставьте палец в одну ноздрю и, как следует, высморкайтесь через вторую. Это, правда, едва ли с одобрением воспримут окружающие, в частности, оказавшийся рядом с вами человек, которого вы с ног до головы обрызгаете слизью. Паровые ингаляции под полотенцем тоже могут прочистить носовые ходы. Только учтите, пока вы сидите под полотенцем, никто не убирает и не чистит вашу квартиру. Большинство людей прочищают нос, сморкаясь в бумажный носовой платок. Женщины любят заталкивать использованные платочки в рукава. Когда у них действительно сильный насморк, они запихивают в рукава столько бумаги, что в итоге становятся похожи на Шварценеггера в женском обличье. Единственное утешение, которое приносит простуда, — это восхитительный, громогласный, хрипловатый голос, который является ее неотъемлемой частью. К сожалению, от того, что из-за простуды у вас болит голова, вы растрачиваете свой вновь обретенный голос попусту, неся оглушительную, хриплую чушь и причитая. Что самое интересное, голос становится еще более хриплым, когда вы разговариваете по телефону, особенно если объясняете коллегам, почему сегодня не пришли на работу.